Алиска прямо подпрыгивала от удовольствия. В этом, да, наверное, и во многом другом, Лиска была в бабку Алису. Своей неуемностью, любовью к удовольствиям, любопытством и широким диапазоном нравственности. Она уже все, что могла, подслушала. Знала, что у отца была еще жена. Но это она знала и раньше. Теперь узнала, что у этой жены, которую в раннем детстве хотя и видела, но не помнила, есть сын. Они все называют его первый, и что он родился как-то тайно, что ли, и что его вроде никто не видел. Об этом ночью говорили родители. А ведь Лиска ночами спала мало. Она бродила по дому, свободная ото всех и счастливая, и слушала все, потихоньку, немножко выпивая того, что оставалось у отца в холодильнике, и покуривая его же сигареты. Все думали, что она ничего не знает, а она знала все, ну, или почти все. Лиска задумалась, как бы ей узнать побольше. Во-первых, надо сейчас скромно подняться и пошуровать у отца в письменном столе. Наверняка там найдется фото этой Наташи. В их семейном альбоме фотки не было. Не могли же они все уничтожить. Просто отец их засунул куда-нибудь, чтобы не напоминать о своей первой жизни. О том, что Наташа, красавица и посол, Лиска тоже знала от бабки, которая всегда обо всем вопила. Не умела Алиса говорить шепотом. Во-вторых, Лиска задумалась. Вдруг ей в голову пришла еще одна мыслишка. Не в пример родителям, Лиска была очень востра. Что это за парочка прибыла к ним на работы? Если бы не одно обстоятельство, она бы к ним не стала присматриваться. Но то, что эта деревенская дура не знает, откуда они родом и откуда приехали, Лиску не только позабавило, но и заставило стать в стойку. Второе. Сегодня приходила какая-то дамулька, которая очень не понравилась Алиске. Лиске тоже эта дамулька не понравилась. Простецкая дура, а изображает даму. И оказалось, что эта дамулька какая-то подруга их работников. И Алиска сказала, что Вера, так зовут дамульку, по ее Алисиному мнению, собирается притыриться к ним на Рождество. Но что Алиса этого не допустит, и пусть эти работнички убираются к чертям, они ей не нужны. Только ради Светланы и ее Марьи, которой Светлана обязана по гроб жизни, Алиса приняла их. Значит, эти двое деревенщин связаны со Светланой. Короче, надо завтра взять в оборот эту балду, навесить ей лапши и выудить из нее все, что возможно. Кто такая эта Вера? И почему они скрывают, откуда приехали? И почему за них просила Светлана? А разговор за столом как раз коснулся этих двух. Алиса сказала мимоходом. «Да, Светочка, Марии вашей племянник или сосед, я не поняла, здесь, у нас, со своей дочкой. Он, по-моему, пьянчушка и бабник, а девочка тупая и недоразвитая. Что так уж их стало жаль вашей Марии?» Светлана, занятая, как почти всегда, мыслями о Наташе и что с нею будет, не придала значения этому сообщению. Да, она сделала любезность Марии Павловне, потому что обязана была это сделать. А кто там и что, ей безразлично.